Глава 7. Команда лекаря. Засада с морфами. Одуряюще пахнет трава. Почему-то отчетливым запахом меда. Жарища. Ноги преют. Для того, чтобы следов не оставалось, нам обмотали ботинки тряпками. Теперь я сижу совсем рядом с мутобором, и хорошо, что теплый ветерок дует от меня. Дорога тут делает поворот. Где-то не очень далеко саперы вкопали, или скорее вмонтировали, Вовкину детальку. По прикидкам, Хаммер должен встать почти рядом с нами, хотя Вовка считает, что он прокатит чуть дальше, но да это не важно. Значит, блондинка атакует не сбоку, а сзади. Где она лежит, я не вижу. Тут кустики и высокая трава. Но зато ее видят снайперы и держат на мушке. Реально держат. Не как мифические ельцинские. Но пульты я держу в руках. Если что, буду давить на кнопки, вызывая неприятные ощущения у своих подопечных. И еще я постоянно на передаче. И очень не хочется мне озвучить кодовое словечко «упс». Скажу, и не будет у нас морфов. Нервничаю сильно. Я не слишком терпелив, а тут надо тупо ждать. Джип уже выехал. Скоро должен быть здесь, но я извелся за прошедшие полчаса на удивление сильно. Душно, парка, явно дождь будет. Но пока солнце жарит, как сковородка. Странно, компаньоны совершенно спокойны. Что блондинка, что замерший в сидячей позе мутобор, что ремер, который присоседился чуток сзади и сбоку. Один я как поперченный. Еще и между лопаток зазудело, словно комары закусали. Тошный день. И я устал еще до прибытия сюда, потому очередной инструктаж от ремера уже воспринял достаточно раздраженно. И, по-моему, в глазах у капитана что-то этакое скользнуло. Не то что презрение к глупому штатскому, но что-то похожее. Тем не менее, еще раз все проверили, в том числе и мое снаряжение. Но мое оружие — эти два пультика самопального вида. Китайско-самопального, если быть точнее. Кнопки бы не перепутать. Левая парализует морфа на пару минут, правая просто доставляет ему неприятность. Пульты одинаковые, только на мутоборовом он у меня в правой руке, скол пластмассы. Могли бы черти покрасить блондинкин в розовый хотя бы, легче разобраться было бы. Вместо этого мне предложили надеть стальной наруч на левую руку. Дескать, если мутобор будет меня кусать, то подставить его. Дураки, не видали, что такое атакующий морф, наверное. Поможет мне этот наруч, как же. Если что, могу не успеть и кнопку нажать. Лейтенантик отметил, что оба морфа, отогревшись на солнышке, стали куда шустрее. Жужжит какая-то насекомая мелочь. Комары вьются и даже кусают, хотя обмазались мы какой-то патентованной химией. А еще, странно сочетаясь с запахом меда, воняют щедро вылитые на нас перед началом работы духи. Вроде как хорошие французские. Но лил лейтенантик и лил щедро. Не по капле. Тоже, по его словам, воспитывали в блондинке условный рефлекс, чтобы от всех пахло, как от нее. А именно этот запах по результатам экспериментов и оказался лучшим. При жизни, что ли, она этими духами пользовалась? Не, я слыхал, что применение одеколона на свиноферме резко уменьшило число драк между свиньями. Но тут-то не свиноферма. Хотя черт ее знает, прикладную биологию. Время тащится, как удав по цементу. Не знаю, откуда ко мне прицепилось это сравнение. Слыхал его не раз и считал идиотским. А вот сейчас оценил. Очень хочется помечтать о душе. О холодном, водяном. А не о той душе, что делает человека человеком. Не до нее сейчас, да и отвлекаться нельзя. То, что морфы неподвижны, ничего не значит. Не отвлекаться. Перед носом по стебельку травы ползет божья коровка. Встряхиваюсь внутренне, смотрю на дорогу, на мутобора. Задумываюсь, а как он подаст своей пассии сигнал к атаке? Забыл спросить у лейтенантика. Ладно, не мое собачье дело. Время ползет. Я истекаю потом и тихо бешусь. А вокруг великолепная летняя погода и не шибко загаженная человеком природа. Кустики, молодые деревца. Похоже на подзапущенные сельхозугодья. Настолько типичный пейзажик, что каждый видел не одну сотню таких же. Появившийся вдалеке ярко взблескивающий солнечными бликами чистенький черно-лакированный джип вызывает вздох облегчения. Окликаю тихо: «Мутабор, джип». Он чуть-чуть шевелится. В этом он расчетлив. В движениях. Ждем. Пульты потеют в моих мокрых ладонях. Вздрагиваю от странного свиста шипения рядом. Это мой знакомый морф птичку из себя изображает с какой-то стати. Или оповещает свою подружку. Хаммер бодро прет посередине проселка, за ним пыльный шлейф. Уже совсем близко подъехал. Бах! Под брюхом машины пыхает облачко пыли. Джип скособочивается, виляет на дороге и, проехав неожиданно далеко, наконец останавливается. Совсем рядом от нас, как раз там, где говорил Вовка. Двое мужчин шустро выскакивают из машины, прикрываясь громадиной джипа, настороженно водят автоматами. Птички поют, солнце светит. Тишина и благолепие. Покой. Наконец, все еще настороженно, не опуская стволов, прикрывая друг друга и джип, парочка проходит к тому месту, где у них лопнула шина. Пинают что-то в пыли, что мне не видно, и уже спокойно, то есть их позы потеряли напряженность, матерятся в два голоса достаточно громко. Понятно. Убедились в том, что не засада, а просто обычная для наших дорог неприятность. Из салона вылезает плотный мужик, что-то выговаривает водителю. Тот изображает вину всем телом и лицом, после чего начинает возиться с заменой колеса и делает все четко, уверенно. Вопреки словам енота, босс не учит тому, как ставить колесо, просто расхаживает рядом. А вот шеф его охраны, чуток погодя убедившись, что все спокойнее, чем на кладбище, да, отходит чуть в сторону и начинает мочиться в канаву. Атака блондинки настолько стремительна, что я им мигнуть не успеваю. А вот шеф охраны успевает схватиться за автомат и даже пытается уклониться. То есть опытный, зараза, толковый. Только погрузнел, потерял форму, и это его и губит. От удара прыгнувшей туши его отбрасывает на асфальт. Автомат нелепо кувыркается, ударившись стволом о дорогу, а морфиня тут же кидается на водителя, который тоже малый не промах. Не оцепенел, действует моментально. Я бы так не сумел, но его это не спасает. Зато он дал своему боссу почти секунду, и босс сориентировался тоже быстро, кинувшись за машину. Меня удивляет странный хруст, словно кто-то ломает крепкие палки. Оказывается, я не заметил, что мутабор уже успел выбраться на дорогу, и сейчас ломает охранника, причем, судя по хрусту, в прямом смысле слова, круша кости. Видно, что мужик был здоровенным, он ухитряется и в полуоглушенном состоянии оказывать сопротивление. «Смотри за блондой!» — раздается у меня над ухом, и мимо проскальзывает Рэмер, который тоже выскакивает на дорогу, успев при этом пнуть по голове пытающегося подняться на подламывающихся руках шофера. «Какого черта? Что ему на дороге нужно?» Только когда капитан бьет с размаху прикладом в стекло, я понимаю, почему раскачивается Хаммер и куда делись босс и блонда. Ясно, он заперся в салоне, а морфиня не умеет вышивать стекла. Вот капитан ей и помог. Неожиданно и для меня, и для капитана из машины раздается панический визг, неприличный для такого серьезного человека, как этот босс. Также неожиданно блондинка оказывается на крыше джипа. Я уже почти нажимаю кнопку на пульте, потому как ее харя в полуметре от лица Рэмера. Но морфиня ловко, как странноватая ящерица, скользит в салон сквозь выбитое окно. Босс выскакивает с другой стороны и кидается прочь. А это он зря. Бегун из него с таким пузом никакой, и блонда догоняет его в два прыжка. Опять странно. Должна бы его грызть и жрать, он ждет чего-то, оглядывается назад. Тьфу, опять про мутабора забыл, дурень. Резко оборачиваюсь, и охранник и шофер уже в странных позах. Они оба словно сложены пополам, ноги за плечи и практически не шевелятся. До меня доходит, что морф сломал им позвоночники. Рэмер машет рукой, знак понятен. Бегу на место, где у босса собрались оба морфа, и чуток поодаль напряженно стоит капитан Рэмер. «Скажи ему, чтоб пока тех двух жрал! Этот еще нужен на полчаса или час!» — шепчет он мне на ухо. «Мутабор! Толстый, нужда разговор! Просьба!» Мутабор кивает так, словно я сообщил ему давно известное. Щелкает карабином солидной цепи, крепя ее к ошейнику блондинки, и она сама шустро дергает впереди своего хозяина туда, где лежат поломанные слуги. Ну, совсем как Фрейя на прогулке. Лучше бы им с дороги этих оттянуть в кювет. Машина для досмотра нужна. Так что их подали, уведи и смотри по-прежнему. Оно, конечно, когда они жрут, внимание сильно падает. Но эти умные, черт их знает, опять говорит мне уже несколько раз сказанное ранее капитан. Угу, отзываюсь я. Блондинка уже начинает драть шефа охраны, когда мне удается убедить мутабора оттащить обслугу подальше. «Может, им помочь?» — спрашивает Ремер. «Видимо, ему хочется в глаза начальству глянуть, пока начальство еще живое». «Справятся. Это уже их еда. Могут окрыситься. Подумать, что еду пытаешься забрать». «Ясно», — с неохотой соглашается капитан. У машины тут же начинается суета. Я на это уже не смотрю, но слышу, что и босса допрашивают, и он отвечает дрожащим голосом, и уже потрошат какие-то бумаги. Рядом долбают о дорогу какой-то ноутбук, а я посматриваю на пиршество морфов. На нас с Ремером они не обращают никакого внимания, что вызывает у капитана сомнительный по истинности рассказ, будто в столовое общество глухонемых он сам якобы видел плакат «Когда я ем, я как всегда». Зрелище пиршества не очень симпатичное. Морфы жрут какие-то особо лакомые им куски, а шеф охраны еще что-то мычит. Странно. По времени они должны были бы зомбануться, а нет такого. Смотреть неохота, но приходится. Нельзя морфов оставлять без внимания. Оно, конечно, у них впереди роскошная приманка из кучи людоедов, но все-таки. Вдруг они предпочтут доктора на зубах этим людоедам на далеком берегу? И все-таки почему поедаемые не помирают? Воздух застыл. Мне кажется, что он тихонечко звенит и колышется. Каждый звук слышен отчетливо. Ни ветерка. Рядом стоит осинка, и ни один листок на ней не шевелится. «Гроза будет, это хорошо», — негромко замечает Ремер. «Что?» «Гроза будет. Ты напрягу-то сбрось, а то спечешься. Нам еще обратно отходить, да к тому же следов не оставляя. Встряхнись, еще 2 часа по минимуму работать». Странно. Сам он сейчас уже спокоен и меланхоличен даже. Чуть ли не дремотен. За нашими спинами тихие разговоры, какая-то возня. Ну да, надо немного сбросить напряжение. Очень удивляет, что жрущие человечину морфы вызывают странное отстраненное чувство, словно смотришь передачу Discovery, и прайд львов деловито жрет очередную антилопу гну. Ну, жрут и жрут. Ну, перемазались кровищей. Ну, дергается туша. Во всяком случае, обнаруживаю, что положенная при таком в общем паскудном зрелище бурная рвота не просится наружу. Даже не подташнивает. Впрочем, может, немного и подташнивает, но скорее от жары и душного дурмана тяжелых духов. Струйки пота щекочут кожу. Потеем на солнцепеке. А морфы действительно стали подвижнее. Эта жара, что у меня вызывает ощущение, словно моя голова не в каске, а жарится, как тот американский кот в микроволновке, для них, наоборот, в радость. У джипа по-прежнему суетятся лейтенантики-сапер. Один явно заметает следы нашего присутствия, другой что-то уточняет у сидящего на дороге босса. Штирлиц, ага. Остальных не вижу по-прежнему. Жарище и духотища словно сгущаются. Точно скоро польется. Собачек против нас не применят? По следам-то нас найти будет не проблема, негромко спрашиваю я Ремера. У нас 2 человека отлично в этом вопросе разбираются, так что следы останутся только от 2 морфов. Да и есть основания считать, что не слишком розыск усердствовать будет. Там усердных спиток наберется. Но они, как на грех, плохие стрелки. Ремер многозначительно усмехается. Ну, ясно. Босса подставили так же, как и самого Ремера с группой. Однако мадридский двор какой-то у них в анклаве. На дорогу выбирается Серега. Но это мне понятно. Наш следопыт сейчас разберется в том, грамотно ли следы замели. Что-то обсуждают с сапером, начинают возиться вдвоем. Бумажки какие-то раскидали. Потом Серега по обочине аккуратно подходит к нам. «Ну как, твои питомцы нажрались?» «Не уверен. Пора отходить?» «Да, время». «А с боссом что?» «А с ним уже все. Мальчик синеглазый сейчас его успокоит, приободрит». А твоя задача — объяснить мутабору, что надо бы куснуть босса, и что времени нету уже. «Ну ты того, посматривай», — говорю я Сереге, прежде чем до меня доходит, что именно для этого пулеметчик и подошел. И то, что я по-прежнему не вижу ни снайперов, ни хромого, ни майора, означает, что они сейчас тоже подстраховывают. Иду ближе к канаве. Становится немного муторно. Оказывается, морфы свои жертвы выпотрошили. Слыхал я, что они любят жрать печень и сердце. Вот оно и впрямь так. Помню, что стоять мне можно только так, чтоб ни Ремеру, ни Сереге, ни остальным не перекрывать тушкой сектор обстрела. Заранее настраиваюсь на то, что Морфа придется долго уговаривать. Я ведь помню, какой он душный собеседник и упертый зануда. Но тут то ли они уже червячка заморили, то ли еще что. Но по первому же моему «Мутабор, пора, время, конец» он отрывается от своей неаппетитной трапезы и лезет из канавы. Блондинка упирается, но он дергает ее за цепочку и та, шипя как бутыль с кока-колой, неохотно семенит за хозяином. Ремер выслушивает что-то, потом также негромко и спокойно заявляет, что надо Мутабора попросить и задрать правое плечо бывшему ремеровскому шефу. В смысле, туповато уточняю я. Блонда не успевала. Андрей вынужден был объекту прострелить дельтовидную мышцу, да ты должен был видеть. Автомат он тут же потерял, самое подходящее для сушки. Вот не нужно, чтобы следы огнестрела остались. Андрей уверен, что кость не задел, так что проживать достаточно будет. Давай, толмач. Он перехватывает автомат поудобнее, потом чуток перемещается в бок и рекомендует мне в спину не сходить с обочины. Как бы не замкнуло чертовы пульты, они и так уже почти плавают в ладонях, словно резиновые утята в ванне. «Мутабор, просьба!» Поворачивается ко мне жуткая харя, что-то неторопливо дожевывающее. «Мускулюс дельтоидеус декстра. Рана, пуля. Ликвидация следа. След, пуля, ликвидация. След укуса, необходимость». «Эх!» — бурчит Морф. «Нехорошо на себе показывать, но мне кажется, что у Морфа проблема, если не с латынью, то с определением право-лево точно». Тыкаю пальцем себя в правое плечо. Морф возвращается к трапезе. Пятясь, отхожу обратно. «Договорились?» «Не знаю. Потом лучше все равно проверить». «Это само собой». Минуты продолжают тянуться, словно они и не минуты, а часы. Наконец Ремер кликает «пора двигать». «Зову Мутабора из канавы». К моему удивлению, парочка выбирается без повторных напоминаний, двигаются несколько грузнее, чем раньше. Не ожидал я, что их удастся так легко оторвать от жратвы. Даже странно. А я-то думал, что они будут себя вести нормально, как английские туристы, дорвавшиеся до пойла в режиме all-inclusive. То есть черта лысого их оторвешь. «Третий объект можно кусать. Добивать не стоит. Пусть нормально зомбанется, напомни Мутабору». Напоминаю. Никакой реакции на мои слова у него нет. То ли не услышал, то ли не понял, то ли после обеда не хочет заморачиваться. Тем не менее, вальяжно в развалку бредет по пыльной дороге. Мы с Ремером и Серегой перемещаемся тоже, стараясь не перекрывать сектора обстрелов. «И?» — доходчиво спрашивает Мутабор, глядя на сидящего в пыли босса. «Хьяссо!» — отвечаю ему я. «И?» — удивляется Морф. «Время — конец», — отвечаю я, стараясь отодвинуться от как-то нехорошо заинтересовавшейся мной морфини. Уповать на запах, конечно, можно, но у меня такое впечатление, что эта зверюга как-то оживилась, словно после бокала ледяного шампанского в прошлой своей жизни. «Свой!» — строго говорит Мутабор и дергает за поводок. Та недовольно осаживается, потом снова оживляется, на этот раз в сторону Сереги. Серега недвусмысленно направляет на нее ствол пулемета. А мне кажется, что блондинка лыбится. Ну, назвать улыбкой такой оскал никак не выходит, но определенно гримаса выразительная. Она что, по старой памяти кокетничать взялась? Вот уж совсем другие ответные чувства вызывает такая ее ухмылка. Страшно, если честно. Хотя почему бы и не осталось что-то от прошлого? Вроде как не старой погибла. Ясно видно, что грязнючие белые волосюшки без столь характерных для основной массы блондинок темных корней. И ловкая она, гибко движется. Грациозно. Гимнасткой, что ли, была? Идем по обочине. Парочка морфов по дороге. Лейтенантик тот еще фрукт, но держится спокойно. «Вы ведь обещали. Мы ведь договорились», — несколько нервно спрашивает у него вываленный в пыли глава анклава. «Разумеется», — очень искренне и убедительно заявляет Синеглазый. «Тогда зачем эти?» — показывает пальцем настоящих от него в паре метров морфов. «Чтобы у вас не было глупой попытки бежать. Сейчас пойдем по кустам. Нас, как видите, совсем мало. Хотелось бы доставить вас целым и невредимым, а не с простреленными конечностями, так что будьте паинькой. А мутантка выдрессирована отлично, можете даже погладить ее по голове, она ничего не сделает, не бойтесь». Не успеваю я удивиться, как этот идиот и впрямь тянет руку к блондинке. Ну да, если он политик, то должен автоматически моментально переходить от панического страха к наглой самоуверенности, иначе не удержался бы в кресле. «Хас!» — выдыхает мутабор. Длины поводка как раз хватает. Блондинка достает жертву даже не прыжком, а просто мягко шагнула и теперь, повалив босса на дорогу, дерет его вовсю. Тот орет и пытается отбиваться, но движение зубастой башки на гибкой шее так молниеносны, что страшно становится. Мельком вижу, что и Серега побледнел, приготовился стрелять. Но мне кажется, это он зря. Морф свою подружку держит крепко, и она что-то сильно мне напоминает. Точно. Так кошки с мышами играют. Даже укусы не такие, как могли бы. Не как у акулы, а скорее, как у собаки, не слишком крупной. Если бы не адская слюна зомбаческая, босс вполне сошел бы за человека, нарвавшегося на питбуля. Его и вылечить можно было бы. Она ему даже и лицо повредила не сильно. Искусанный орет, визжит и пытается даже апеллировать к вероломному лейтенантику. Не понял, что все организовано было. Толку-то теперь помощи просить. Мне показалось или нет, но в его панический визг вроде как вплелся тот самый шип-свист, который я слыхал уже, когда Морф посылал блонду в атаку. «Фу!» — вроде как говорит мутабор, оттаскивая напарницу от корчащегося на земле толстяка. Та напоследок рвет лежащему шею. Под ним стремительно расползается странно карминового цвета лужа. Руками плачущий и мычащий хозяин жизни пытается заткнуть дыру в шее. Но засос зубастой блонды вырвал ему кусок трахеи и явно порвал сонную артерию. Во всяком случае, струйка крови цвиркает пару раз на несколько метров. Толстяк хрипит, булькает, слабеет на глазах, пытается свернуться в калачик и медленно вытягивается на спине во весь рост. «Отходим!» — командует равнодушно наблюдавший все это ясноглазый лейтенантик. «Ну точно, старший лаборант кафедры патологической физиологии». «Все. Уходим. Мне проще всех. Я иду по следам мутабора, а вот остальные чего-то мудрят и химичат, выбирая себе дорогу не абы как. Мне разрешено топтать траву как попало. Моя задача — морфы, так что на них я и смотрю». А вот остальные отходят как-то мудрёно, выбирая свой маршрут тщательным образом. Вижу далеко не всех, только тех, кто был с нами на дороге. Сапёр что-то доделывает за нами, потом исчезает из моего поля зрения. Всё действо заняло, оказывается, 18 минут, а мне-то показалось, что мы тут полдня торчали. За моей спиной остаётся стоящий посреди дороги сверкающий джип, битое стекло в пыли, навёхонькая запаска, блестящие на солнце инструменты и домкрат из набора. Кровищий, готовый вот-вот встать очередной зомби. Идею я понял. Босс как раз успеет отожраться до шустера на своих подчиненных, и потому те халуи, что прибудут, а они обязаны прибыть в ходе поисков пропавшего шефа, будут иметь возможность тоже повеселиться. Тем временем начинает накрапывать, и чем дальше, тем гуще сыплется вода с неба. Наконец, асфальт. Не вижу, где партнеры. Впереди меня Морфа, рядом Серега, сзади и сбоку — Ремер.